Недоразумение разъяснилось, но Надежда Филаретовна не думала сдаваться. Памятуя о сильном впечатлении, произведенном на Петра Ильича ее городским домом, она решила затащить его в Браилово, когда сама всем семейством уедет на долгую прогулку. Браиловское обиталище стало совсем иным, чем в ту пору недавнего гостевания Петра Ильича. Тогда оно выглядело безличным, как номер отеля. Образцовый порядок и холод, ибо к обстановке прикасались лишь расторопные и равнодушные руки слуг. И не было ни картин, ни ковров, ни цветов, ни тех безделушек, которые, даже не находясь в высоком чине искусства, интимно выражают внутренний мир хозяев, разных там статуэток, вазочек, коробочек, вышивок. Когда там жил Петр Ильич, все своеобразие жилья сводилось к серому попугаю по кличке Чика, самому умному животному после человека и слона, как уверял Брэм. Чика то и дело орал душераздирающим голосом: «Матрена!» Откуда прицепилась к старому аристократу простое русское имя, почему так полюбилась ему, оставалось тайной. Марсель Карлович рассказывал хозяйке, что Петр Ильич пытался научить попугая имени Надежда. Он мог часами заниматься с Чикой, будто взявшимся опровергнуть лестное утверждение Брэма. — Ну скажи, Надежда! — упрашивал он. — Матрена! — отзывался попугай. — Надежда! — Матрена! — Надежда! Матрена! И Чик взрывался толстым загнутым клювом под крыло. Ну и дурак! Сам дурак! Радостно вскидывался Чика и переступал на жердочки, словно готовясь к драке. Но Петр Ильич со вздохом соглашался: пожалуй, ты прав. Так ничего у них и не вышло. Но однажды Надежда Филаретовна пила чай в маленькой гостиной, где висела клетка с попугаем. Чика саданул железным клювом по железным прутьям и негромко, проникновенно сказал: «Надежда». Надежда Филаретовна вздрогнула, угадав интонацию Петра Ильича. Когда-то Петр Ильич написал ей, что научился слышать ее голос, угадывать музыкальный мягкий тон его. Как удалось этому милому другу, трудно понять. Возможно, его сверхъестественная чувствительность помогла, но теперь она знала голос Чайковского. Пусть он прозвучал в горле попугая. Но до того, как Петр Ильич дал согласие на посещение Браиловского дома, случилось неловкость, и не совсем ясно, по чьей вине. Петр Ильич чуть поторопился с выездом на прогулку, а Надежда Филаретовна с детьми приметно запозднилась в лесу, и четверка Чайковского съехалась на широкой лесной просеке с двумя экипажами мекков. В первом сидела сама Надежда Филаретовна с Мидочкой и Юлей, а во втором — мальчики и Пахульский. Вспыхнув до корней волос, Петр Ильич все же нашел в себе силы для любезного и не лишенного изящества поклона. Надежда Филаретовна, напуганная своим промахом, рассиялась до чрезвычайности. Она даже не сумела ответить Петру Ильичу с должной учтивостью, как будто не сразу узнала его. Она стала зачем-то вертеть Милочку, дергать ее за руку, словно девочка в чем-то провинилась, и не хотела признаться в своем проступке. В холодноватом письме, посланном на следующее утро, Петр Ильич не преминул извиниться за то, что поставил Надежду Филаретовну, пусть невольно, в неловкое положение перед Милочкой, Наверное, опять пришлось объяснять девочке, почему таинственный обитатель Сиамаков не бывает в доме, хотя пользуется браиловским гостеприимством. Надежда Филаретовна сумела не только ответить достойно, но и обратить себе на пользу досадное недоразумение. Она могла бы лукаво принять извинения Чайковского, могла бы великодушно взять всю вину на себя, могла бы, наконец, сделать вид, что история-то выеденного яйца не стоит. Но Надежду Филаретовну постигло вдохновение. Она нашла совершенно иной неожиданный ход. Она решилась пройти по самому краю пропасти. Она не извинялась и не считала нужным извинять в чем-либо Чайковского, хотя отнюдь не относила случившееся к разряду пустых мелочей. Она была в восторге от нежданной встречи и не могла передать, до чего хорошо на сердце ей стало, когда она убедилась в действительности присутствия Чайковского возле нее. Да, все сбылось по высшей ее мечте. Ей дано было почувствовать Чайковского не как миф, а как живого человека, которого она любит и чьим присутствием в мире беспрерывно наслаждается. На это письмо Чайковский не ответил, точнее, ответил лишь на последние, чисто деловые строки, касающиеся приезда из Москвы брата Пахульского Генриха. О главном же он промолчал, и это было как бы немым признанием права Надежды Филаретовны на испытанную ею радость, уважением к чувству, которое он внушал другому человеку. И Надежда Филаретовна еще смелее взялась за приручение Чайковского. Она настояла на его визите в пустой браиловский дом, где все было тщательно и тонко подготовлено, чтобы создалось впечатление застигнутого врасплох. Петр Ильич никогда не видел знакомое жилище таким нарядным, милым, уютным и радостным, хотя на всем лежал отпечаток некоторой изящной небрежности. На террасе забыта книга с замшевой закладкой. На спинку кресла брошена мантилька. На ковре Милочкина кукла с закатившимися глазами, словно без сознания. На скатерть осыпались пунцовые лепестки георгинов. И чай, поданный на террасу, оказался особенно вкусен. Видать, для хозяйки заваривали. И приглянулся ему вдруг ужасный вышитый бандит в его бывшей комнате и того же художественного достоинства малороссийская девушка в маленькой гостиной, где небывало чудесно звучал мастерски настроенный Шрёдер, и почти до слез тронуло, когда в семейном альбоме он обнаружил две своих карточки. Ощущение теплого, скромного, несмотря на все богатство, милого и надежного человеческого гнезда так сильно сказалось в душе Петра Ильича, что он впервые приоткрыл вечно сомкнутые створки и завещал Надежде Филаретовне самое дорогое — лакея Алешку, преданного и, вконец, избалованного малого. В порыве доверия и новой близости к милому другу поручил он Надежде Филаретовне заботу об Алешке после его Чайковского смерти. Он не сомневался, что умрет раньше Надежды Филаретовны, поскольку не мыслил себе жизни без нее. Вопреки этим мрачным мыслям, письмо заканчивалось возгласом непривычного оптимизма. «Давайте жить, милый, добрый, Дорогой друг мой, умереть всегда успеем.